«Москва, 1954». Он написал об этой книге весьма подробно. Мне попалась в руки другая, редчайшая книга XVIII века, требующая самого пристального внимания. Книга эта называется «Пригожая повариха или похождение развратной женщины». Автор ее Михаил Чулков, издатель сатирических журналов, соперничавших с Новиковскими «Трутнем» и «Живописцем», один из первых русских этнографов, собирателей песен и сказок. О Михаиле Чулкове и Василии Левшине написал подробное исследование Виктор Шкловский. Шкловский, Чулков и Левшин. Ленинград, 1933. «Пригожая повариха», изданная в 1770 году в Санкт-Петербурге, это русский роман, написанный в жанре так называемых плутовских романов. Роман остался незаконченным, и есть основания полагать, что в образе купеческой жены, любящей сочинительствовать, одна из героинь романа, подразумевалась сама матушка-государыня Екатерина II, и книга эта, и автор ее Михаил Чулков, также заслуживают подробного рассказа. Великий полководец Суворов говаривал, что «Пригожая повариха» — его любимая книга. Этим он вовсе не пытался ознакомить окружающих с его собственным литературным вкусом, а намекал на свое согласие с автором романа, нарисовавшего матушку-государыню в самом неприглядном виде. Весьма часто этого своеобразного подтекста в высказываниях и поведении великих людей не замечали или не хотели замечать их позднейшие биографы. Так, среди многочисленных анекдотов о Крылове существуют воспоминания о нем библиографа Быстрова, лично знавшего великого баснописца. Быстров рассказывает, например, что Иван Андреевич любил читать романы в старинных переплетах, и чем роман глупее, тем он больше нравился нашему поэту. Быстров. Отрывки из записок моих о Крылове. «Северная пчела», 1846, номер 64. Среди этих глупейших романов Быстров назвал на первом месте «Сказки духов», напечатанные в 6 частях, «Иждивением» типографической компании Новикова в Москве в 1785 году. «Сказки духов» или «Забавные наставления Горама, сына Асмаровы», сочинение на персидском языке, с которого переведено на английский Карлом Моррелом, бывшим прежде посланником английских селений в Индии при дворе великого Моголы. Части 1 и 6. «Иждивением» типографической компании в Москве в вольной типографии Лопухина с указанного дозволения 1785 года. Случайно это редчайшее издание попало ко мне на полку, и даже при беглом ознакомлении с ним легко убеждаешься, что «Сказки духов» — одно из самых смелых и вольнодумных сочинений того времени. Повествование ведется от лица некоего Гарама, написавшего это сочинение якобы на персидском языке. Указывается, что с персидского «Сказки духов» переведена на английский Карлом Моррелом. Русский переводчик не указан вовсе. Весьма возможно, что все эти сведения выдуманы от начала до конца и служат лишь маскировкой для подлинного автора книги. Грозное оружие. О прижизненных и ранних изданиях сочинений Александра Радищева. В курганах книг, похоронивших стих, жрецки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупывайте их, как старое, но грозное оружие. Владимир Маяковский. Вступление. В курганах книг, написанных людьми предыдущих поколений, понятие старого, но грозного оружия как нельзя более подходит к книгам великого русского писателя-революционера Александра Николаевича Радищева. направленные против самодержавия рабства.